Глава 23. И чем мне дома не нравилось? Прекрасный дом, каменный такой, подземный, со святилищем, где всегда уютно огонек горит. Подумаешь, голод. Не такое уж плохое чувство этот голод. Гораздо приятнее по ощущениям, чем когда сгораешь заживо. Нет, серьезно, ну что у меня с головой? Да любой нормальный парень на моем месте первым делом затащил бы наца в постель, а о еде бы вспомнил сутки спустя и никак не раньше. Но нет, мне нужно было поиграть в «Убеги из дома». Ну вот и поиграл. Теперь так и сдохну, не познав любви. Разве что сейчас, вот прямо здесь. Чего уже терять? По крайней мере, потом обо мне будут рассказывать легенды. Тьфу, и о чем это я опять думаю на пороге смерти? Нет, что по вечным, о душе там, или хотя бы о сестре. «Господин Мортогар, познакомьтесь с моим папой, господином Торлинисом», с гордостью сказала Авелла. «Он глава рода Кенса». Спохватившись, я отвесил Торлинису поклон. «Убивать меня пока вроде не убивают, а пионер должен быть вежлив всегда». «Очень приятно с вами познакомиться, господин Торлинис», — пробормотал я. «Прошу прощения за то, что вторглись в ваше владение, мы, собственно, уже уходим». Эх, вряд ли мне прибавило очков это «мы». Авелла была права. Говорить о рабыне как о человеке тут не то, чтобы никому в голову не приходит, это попросту воспринимается как дурной тон. Торлинис смерил меня высокомерным взглядом, дав понять, что ход моих мыслей ему очень нравится, но сказал другое. «Ну что вы, господин Мортогар, моя дочь пригласила вас, а значит, вы наш гость. Позвольте представить вам верховного служителя Налана, клан Земли. Мы встретились с ним во время патрулирования города, и я позвал его к нам поужинать». «Обалдеть, зашибись просто. Но почему мы не купили продуктов на рынке?» «О, дорогой», — расстроилась Акади. «Как печально, что ты не предупредил меня, но я сию же секунду велел приготовить». «Ах, я, выходит, не только осквернил усатому дядьке святилище, я еще и сожрал его ужин. Хотя по большей части не я, а наца, но хозяин ведь отвечает за ущерб, нанесенный рабом». Дамы и господа затеяли замысловатые препирательства на тему, стоит или не стоит беспокоиться, а если стоит, то как именно. Я не прислушивался, потому что в этот момент у меня в брюках начало что-то происходить. Что-то там подергивалось, нагревалось и как будто даже увеличивалось. И нет, это не подростковые гормоны окончательно порвали все поводья. Я сунул руку в карман, не заботясь о том, насколько это прилично в высшем обществе, и схватился за раскаленный камень. Немедленно обжег пальцы, вскрикнул, но понял, что если не достану камень, на мне попросту загорятся штаны. А это явно выходит за рамки хорошего тона. К тому же, если Налан меня все же каким-то чудом не вспомнил, то, увидев меня в огне, уж точно воскресит в памяти наше недолгое знакомство. «Прошу меня простить!» — крикнул я и, вытащив камень двумя пальцами, отбросил его, не посмотрев куда. Камень полетел на стол. Я зажмурился. Сейчас как расхреначит все вдребезги. Однако стекло оказалось прочным. Камень лишь глухо звякнул. Я приоткрыл один глаз, и тут что-то вспыхнуло, и из камня вылетела круглая буханка белого хлеба. Она покатилась по столу, как колобок, но госпожа Акади не дала ей упасть, аккуратно поймала и положила на блюдо с хлебом. Еще одна вспышка, и на столе появилось блюдо с запеченной рыбиной длиной с мою руку. Третья вспышка доставила закупоренную бутылку темного стекла, после чего камень успокоился. Все с интересом посмотрели на меня, желая разъяснений. «От нашего дома вашему дому», — промямлил я. «А что мне еще было сказать? Что почтенный Милайрим, хоть и рассердился на меня, все же не собирался заставлять меня жрать наца? Не только прислал еды, но и вина пожаловал. Благороднейший, добрейший человек, почтенный Милайрим. А я... Я опять его подвел, да так, что и в страшном сне не привидится». Авелла неуверенно хихикнула. Акади засмеялась смелее, и атмосфера разрядилась. «Служитель Налан, вы ведь любите рыбу?» Ослепительно улыбнулась госпожа Акади. Дальнейшее мало напоминало уютный семейный ужин. Скорее было похоже, будто мы играем в покер на жизнь и смерть. Промежутки между словами заполнялись траурными лоскутами тишины. Авелла, сидевшая рядом с отцом, странно притихла. Она смотрела на него с обожанием, но, очевидно, чувствуя настроение, боялась сказать даже слово. Госпожа Акади держалась по-прежнему, но я боялся даже представить, каких душевных сил ей это стоит. Нация тоже сидела напряженная, готовая в любую секунду вскочить, вытащить меч и превратить ужин в бойню. «Как ваше патрулирование, дорогой?» — осведомилась Акади. «Ужасно, дорогая», — отозвался Торлинис. «У меня закрадывается серьезное сомнение насчет выбора Академии. Такое чувство, будто здесь затевается что-то недоброе». «Мне кажется, ты придаешь слишком много значения слухам, дорогой». «Слухам?» Торлинис отложил вилку и вытер рот салфеткой. «Руины сгоревшего дома тщательно изучили. Да, следов магического огня не обнаружили, но чье-то магическое воздействие, несомненно, имело место быть. Этого недостаточно для громкого заявления, но...» «Такое чувство, будто очень опытный и осторожный маг огня старался как следует замести следы, пользовался самыми простыми заклинаниями воздействия на обыкновенный огонь». «Вот это приятно, спасибо. Жаль, милый Рим не слышит, он бы мной гордился. Опытный и осторожный маг». Нация силой пнула меня по ноге под столом, и я поспешил спрятать глупую улыбку. Но поздно. Служитель Налан, не сводивший с меня глаз все время, заметил мою гримасу и сдвинул брови. «Почему же он молчит?» «А тот ученик, что пропал месяц назад», — продолжал Торлинис. «Об этом тоже громко не говорили. Безродный мальчик из низов добился права участвовать во вступительных испытаниях и вдруг просто исчез. А на следующий день появляется какой-то загадочный парень и оскверняет святилище Земли. Совпадение? Не думаю. Будь моя воля, я бы вообще воткнулся лицом в тарелку или сквозь землю провалился». «Эх, милый Рим, вот раздобыл бы ты мне печать земли, насколько бы всем проще жилось». «Болота разрастаются», — подхватил Налан. «Сегодня там опять оставят дозоры старокурсников, но я думаю, что скоро они перестанут справляться. Нужно пристальное внимание взрослых опытных магов. Кроме того, с болот лезет всякая нечисть. Лягушки, жабы...» Он содрогнулся, и даже Акади поморщилась. «Я вспомнил, что уже слышал о болотах, а также о лягушках и жабах. В свой первый день в логове Милой Рима он отправил Талли в этот самый дозор, чему она совсем не обрадовалась. Взять все эти события по отдельности – ничего особенного, но стоит выстроить из них цепь и мороз по коже», – заключил Торлинис. Потом он перевел взгляд на меня и, видимо, решил сменить тему. «А вы, господин Мортогар, планируете поступать в Академию?» «Хотелось бы», — кивнул я. «Не уверен, правда, что пройду отборочные». «Ну, о таких вещах нет смысла волноваться. Делаешь, что можешь, и либо проходишь, либо нет. Лично я верю, что каждый человек оказывается в том или ином месте тогда и если, когда он там действительно необходим. Это моя философия. Пользуйтесь, если хотите. Она неплохо успокаивает нервы, когда все идет не так, как хотелось бы». «Спасибо», — пробормотал я. Тут же Налан, покончив с рыбой, встал из-за стола и поблагодарил Акади за ужин. «А рыбка-то, между прочим, из моего кармана. Мог бы и мне спасибо сказать. Впрочем, ладно, я охотно ему прощаю спасибо, пусть только забудет о моем существовании, да желательно навсегда». «Господин Торлинис», — обратился к главе семейства Налан, «я не злоупотреблю вашим гостеприимством, если попрошу угостить меня трубочкой вашего знаменитого табака». «Ну что за глупости, Налан?» Торлинис поднялся. «Мой дом, твой дом. Давай поднимемся в курительную комнату. Прошу меня извинить, господин Мортогар, дорогая». Нам с Акади досталось по кивку. «Радость моя», — посмотрел Торлинис на Авеллу. «Покажи гостю наш сад. Он особенно прекрасен, когда солнце уже зашло, но не все цветы успели закрыться». «Хорошо, папа», — просияла Авелла. Нация выразительно откашлялась и опять легонько ткнула меня носком туфли в щиколотку. Она явно тоже почувствовала, что не все тут ладно, и что надо скорее валить. Я бы и свалил, но тут вдруг Авелла, перегнувшись через стол, положила свои маленькие мягкие ладошки на мои руки, заглянула в глаза своими бездонными сапфирами и улыбнулась. «Пойдемте, господин Мортогар, вы окажете мне честь». С тем же успехом она могла бы вонзить крюк мне под ребра и потащить за собой.